Глава 27. Мирон. А у отца весело. И чего мы раньше не приехали? Одна физиономия Антонио чего стоила, особенно в тот момент, когда я уронил рядом с ним вазу. Вот видел бы он себя со стороны, наверное, смеялся бы до колик. Хотя на миг показалось, что следующее, что буду вспоминать, это палата и костыль. Но обошлось. Почти. «Из рук выпало», — улыбнулся я ему, надеясь, что Дашке удастся убежать. Малявка не подвела. Рванула так, будто за ней собирался погнаться бешеный пес. Только пятки сверкали у пигалицы. Краем глаза поймал, что Ритка тоже не стала задерживаться и устремилась вслед за сестрицей. Ох, миссия провалилась, похоже. Дашка, если и не растрепала, то в скором времени наверняка это сделала бы. И оставалось лишь ждать визита бабули. «Держать надо крепче!» — прорычал Антоха, разглядывая осколки. Рассчитывал, что батя дарила не его маман эту страшилу, если Изольда вообще приходилась тому родственницей. «Стараюсь!» — присвистнул и еще раз улыбнулся. «Мне-то не жаль, а тому неприятно». «Стараться будешь завтра!» — фыркнул новый брат, опуская ладонь на мое плечо. «Возможно, считал, что от этого я уйду по колено в землю. Или начну трястись, как осина. Но я сделал вид, что мне плевать на его слова. Сдаваться не собирался уж точно, да и победить хотелось. Пока сложно было представить, каким образом, но верил в удачу. К счастью, качку быстро надоела моя компания, и он направился в дом. А я устремился вглубь сада, надеясь перехватить Дашку с Ритой. Пробираясь сквозь кусты шиповника, зачем отец только насажал этой ерунды здесь, матерился сквозь зубы, потому как шипы впивались в кожу и цеплялись за одежду. Но зато путь сократил. «Тебе помочь?» — выглянул я из-за спины Риты как раз вовремя. Дашка, надув губы, таращилась огромными глазищами на сестру и фыркала недовольно. Пару раз попыталась вставить слово, но Киселева, оказывается, умела посмотреть так, что хотелось пискнуть и не высовываться. «Ничего себе фурия это!» «Сама разберусь!» — не взглянув на меня, отрапортовала заучка. «Ты тоже, между прочим!» — начала Дашка. «Должна быть в колхозе сейчас». «Детка, эта тема уже не актуальна. Какие колхозы, бог с тобой. Здесь только чебуречные виноградники. Ну еще в горах туристы катаются на фуникулерах». Кажется, сыграл я в то мгновение против Риты, за что получил тычок локтем под ребро. Вот же зараза. Я выгородить ведь пытался. Но не получилось, да? «Значит, нечего и ко мне приставать». Цокнула Даша языком, подмигнув мне хитро. «Бабушка тебя убьет, если узнает, что ты сбежала из-под ее носа. Ага, но сначала достанется тебе». На все у младшей имелся ответ. «И не сбежала, кстати, а ушла. Спокойно так, пока бабуля изучала местную флору в ботаническом саду с такими же престарелыми подружками. Скукота!» Зевнула она, кивнув вдруг мне. «Мажор, ты чего надумал в расход пускать посуду?» «Интерьер решил обновить», — хмыкнул, отодвигая плечом Риту и вставая рядом с малой. «А, думал, этого плейбоя покалечить решил. Не ревнуй», — вздохнула Дашка. «Ты тоже симпатичный», — оттопырила она большой палец, демонстрируя, что я еще ого-го. «Вот уж спасибо. И как раньше жил без этой информации?» «Но этот Антонио Гантелиус на нашу Ритку-то запал», — выпалила малая, хлопнув ресницами. Я оторопел на секунду. Думаю, Киселёва-старшая тоже. Потом медленно перевел взгляд на Риту. Нахмурился, ожидая от нее чего-то. Ну, может, оправдание какого или алиби, черт подери. «Что за чушь?» — бросила она в укор младшей. «Ты его видишь второй раз, и уже такие выводы. У меня нюх. Тем более, такие приемчики». Щелкнула Дашка пальцами. «Слезал из сериала все». «Подробней». Засунув руки в карманы брюк, навострил я уши. «За отдельную плату». Дитя капитализма протянуло руку ладонью вверх. «Даша!» — вспыхнула Ритка. «Это вымогательство. Рассказывай. С меня мороженое». Подхватив под локоть сестру, потащила Киселёва ее к калитке. Я тоже поплелся за ними, слушая внимательно. Похоже, звание мастер пикапа уплыло от меня к конкуренту. Но я не расстраивался. Пока что Ритка была со мной, да и в последнее время что-то изменилось в ней. Не знаю, смотреть, что ли, стало иначе. С теплотой какой-то. Это душу грело, несомненно. Да и мне все чаще хотелось ее радовать, а не раздражать. Потому, устремившись вперед, даже наломал какие-то цветущие ветки под вопли старушки. Зато девчонки, потупив глазки, приняли с улыбкой дар. Жизнь обещала радовать. «А с чего начинать-то?» — поскребла Дашка макушку. «С Гантелиуса? Или как наша ба в лотерею выиграла?» «Что?» — в унисон произнесли мы с Ритой. «Что?» — переспросила малявка, тараща на нас свои глаза. «Давай сначала». Первая отмерла Киселева, но по выражению ее лица я уже понимал. Вскоре начнется ураган. «Началось все с того?» Кашлянув в кулак, принялась говорить Дашка. «Что ба огрела Валерку ведром?» Уже на этом я схватился за живот, а Ритка выпучила глаза так, что они едва не вывалились из орбит. В этот миг даже пожалел, что у меня проблем не было с фантазией. По крайней мере, я все так четко представил, что чуть ли не всплакнул. «Надеюсь, пустым?» Заикаясь, поинтересовалась моя временная. «Почти», — развела Даша одной рукой. «Но он сам виноват. Обвинил нас в жульничестве». «В смысле?» «Да мы в карты выиграли у него билет лотерейный, а эти номера выпали, представляешь?» Фыркнула она радостно, сунув мне под нос мороженое. «Не совсем», — настала моя очередь теряться под ее взором. «И большая там сумма?» — спросила Рита, нахмурив брови. «Кажется, старшая что-то подозревала. Видимо, Валерка был недалек от истины, конечно». «Там 4 нуля», — прошептала мелкая, оглянувшись первоначально, словно кто-то мог нас подслушать. «И вы решили прогулять их, да? Лучше бы подкопили. Тебе же на зиму потребуются вещи». «Ничего не прогулять», — надула губы пигалица. «Ба вложила в бизнес». «Убоги», — простонала Ритка, присев на край скамьи. «Не уверена, что хочу это знать». «А мне очень интересно», — присел я сбоку. «Продолжай». «Селезнев», — укоризненно произнесла Рита, закатив глаза. «Да ладно тебе! Твоя бабуля прямо-таки акула бизнеса. Ей бы скооперироваться с моим дедом». «Пожалей старика», — покачала заучка головой. «Вы как пенсионеры», — пробубнила Дашка, доедая мороженое. «Мне бабуле-то рассказать можно, что вы здесь?» «Да», — кивнул я. «Нет», — тут же выпалила Рита. «А чего так?» — насупилась мелкая. «А у нас свадьба вообще-то. Думаю, бабуля должна знать», — подлил я масло в огонь, подмигнув Киселёвой-старшей. Ритка продемонстрировала мне кулак, но уже спустя секунду рукой махнула. Мол, делайте, что хотите. «Это она зря, конечно. Мы могли такого натворить. Но одновременно я даже обрадовался, что Рита все отдала мне на откуп». «То есть мы породнимся, да, мажор?» — распахнула шире ресницы Дашка, бросившись в следующий миг мне на шею. К такому повороту событий я готов не был. Обалдел в первое мгновение, но почти сразу пришел в себя, похлопав ладонью по ее спине. Вообще-то предпочел бы, чтобы Рита так висела на мне, но от нее даже намека не было. «Возможно, если твоя сестра перестанет быть ледышкой». «Ритка скромничает, правда же?» Толкнув старшую Киселеву плечом, засмеялась Дашка. «С тобой надо что-то делать», коснувшись переносицы, выдала Рита, совершенно не обратив, кажется, внимания на слова сестры. «Предлагаю вернуть ее ба, но только осторожно. Сначала надо разобраться с Антонио», — подытожил я нашу беседу. «Между прочим, пора. Скоро ужин», — погладила эта обжорка свой живот. «Довезете? Если только на велосипеде. Мирон без машины». «Чего это? Могу у отца одолжить». «Ага, и про костюм на свадьбу не забудь», — отмахнулась Ритка, поднимаясь со скамьи. «Это ты на что намекаешь? Что я такой неудачник? И ничего не могу сделать сам?» — ткнул пальцем себя в грудь. «Не заморачивайся», — бросила Киселева, собираясь тащить Дашку к остановке. «Нет уж, милая, мы еще не договорили. Вот увидишь, Мирон Селезнев еще покажет тебе, кто тут успешный». «Буду ждать», — послала Рита мне воздушный поцелуй, удаляясь в глубину сквера. «Зараза!» — топнул ногой, взлохматил челку и, проводив взглядом их спины, решил, что настало время доказывать все делом, а не пустым трепом. Не очень хотелось, конечно, но Киселева должна была понять, кто тут босс. пружинистым шагом направился к дому. Во-первых, требовалось отыскать отца. И да, выклинчить у него тачку. Но лишь ради одного важного дела. Во-вторых, следовало какое-то время последить за Изольдой. Правда, тут вселенная помогла, либо я слишком громко транслировал мысли, потому мне и повезло. Подходя к дому, мазнул взглядом по парковке соседнего участка и замер, как вкопанный. Готов был голым прыгнуть в море, но напротив точно была невеста моего отца. Только вот лысый черт, что сидел рядом с ней в машине, явно был не мой папаша и даже не братец. Это что получалось-то? У нее имелся еще один прихвостень. А как же тогда Антонио? Нет, мне точно нужна Ритка и бинокль. Миссию требовалось выполнить быстро. Я почти уверился в том, что эту ночь мы проведем с Киселевой за одним очень интересным занятием.